Но вечером следующего дня Робинтон не был уверен, удастся ли воссоздать полную картину похорон Салах Талгар. День выдался на редкость насыщенный, и главный орфист был вынужден признать, что он ужасно устал. Талгарский лорд и его супруга организовали все наилучшим образом. Самые искусные оркестранты под управлением самого Домиса и певцы со всех концов материка исполнили балладу о Салах Талгар. В огромной жаровне готовилось угощение для тех, кто начал собираться еще накануне. Большинство предусмотрительно прихватило еду с собой, но в Талгаре в этот день никому не отказывали в пище, и каждый, кто хоть что-нибудь собой представлял, мог получить приют в жилых помещениях огромного холда. Робинтон про себя подумал, что приводить их в порядок пришлось всем талгарским холдерам и окрестным фермерам. Леди Джиссами никогда не пренебрегала своими обязанностями и хотя бы раз за оборот осматривала все свои владения до последнего закоулка. Но на этот раз все блестело и сверкало как никогда. Погребальная церемония была назначена на полдень. Каждый дракон принес столько седоков, сколько позволяла безопасность. Сам Торик прибыл на Квановом Хете в сопровождении своей супруги Ромалы, которая редко показывалась на людях. Едва успев появиться, он тут же стал требовать у лорда подкрепления, чтобы дать отпор мятежникам, захватившим его остров. Но по выражению лица южанина, Робинтон сделал вывод, что он не встретил особого понимания. Когда главному орфисту удалось обменяться впечатлениями с Сибелом, оказалось, что все лорды-правители без исключения считают, что сейчас не время затевать свары. Значит, Торик поставит этот вопрос на конклаве. И это тоже вызовет горячие споры. У Робинтона возникло противоречивое чувство. С одной стороны, он больше не был обязан присутствовать на собрании лордов. С другой, хотя старый орфист вполне доверял Сибелу и знал, что тот доложит ему обо всем, он никогда не упускал случая лично понаблюдать за строптивыми владетелями. Однако все мелкие разногласия и противоречия отступили на задний план, когда началась погребальная церемония. Исполнение баллады тронуло всех до глубины души. Потом, ведомые Джексоном и Рутом, в небе над Талгаром появились все вееры Перна. Робинтон почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, и не только под влиянием тех почестей, которые вееры оказали Салах Талгар. Ему припомнилось, как почти 20 оборотов назад 5 потерянных вееров также дружно, плечом к плечу, появились в талгарских небесах, чтобы помочь отважным бенденским крыльям отразить нашествие нитей. Сегодня Рамота Лесы и Солт, старшая талгарская королева, несли носилки с гробом Салах. Солнце играло на его золоченой крышке, ручках отделки, как будто сам сверкающий Рагбат провожал героиню в последний путь. Собравшиеся благоговейно затаили дыхание. Над двумя королевами в близком строю выстроились клиньями все 8 вееров. Крыло к крылу, дракон к дракону. Вееры вслед за королевами стали плавно снижаться и повисли в воздухе. Рамота и Солт осторожно опустили траурную ношу на катафалк. Лорды-правители выстроились, образовав почетный эскорт, чтобы проводить Салах до места последнего упокоения. Затем драконы, выдерживая строй, развернулись и пошли на посадку, кто на высоты над холмом, кто на луг позади толпы, образуя живой барьер. Вот вперед выступил лорд Лорат в сопровождении сыновей. Айвас подтвердил, что они являются прямыми потомками Салах Талгар и Тарви Андиара, значит, талгарскому владетелю принадлежало сегодня первое слово. «Да станет этот день праздником!» – произнес он. «Наконец отважная женщина вернулась на планету, за которую отдала жизнь. Да успокоится она в мире рядом со своими кровными потомками, в холде, который носит ее имя и почитает ее превыше всех прочих предков. Промолвив эти безыскусные слова, лорд Лорат отступил в сторону. Его сыновья подняли гроб на плечи и мерной поступью понесли к могиле. Вот его установили на краю, и все драконы друг за другом подняли головы, соединив голоса в погребальном плаче. Этот вопль всегда надрывал душу. Но сегодня Робинтону, который не сдерживал струившихся по щекам слез, показалось, что в нем звучат странно торжествующие ноты. Как будто в ответ в воздухе раздался громкий шелест крыльев, и над головами эскорта, как огромный шлейф, пронеслась стая файров, ручных и диких, с северного материка и с южного. Пролетая над могилой, они присоединили свои высокие тонкие голоса к скорбному плачу драконов, потом взмыли ввысь к вершине Толгарского обрыва и исчезли. «Интересно, куда отправился Заир?» — подумал Робинтон, только теперь заметив, что те, кто обычно красовался с разноцветными ящерками на плечах, недоуменно оглядываются по сторонам. Файры их исчезли в тот момент, когда в небесах появились крылья драконов. Эскорт, явно пораженный этим последним штрихом в торжественной церемонии, отступил, и толгарские каменщики, чьи лучшие праздничные наряды прикрывали новые фартуки, вышли вперед, чтобы замуровать отверстие склепа. В почтительном молчании, ибо даже самые юные притихли под впечатлением увиденного зрелища, все собравшиеся ждали, пока отверстие не было закрыто наглухо и каменщики не отошли в сторону. Лорат и Джесами рука об руку подошли к склепу и низко поклонились. Эскорт последовал их примеру. Следом и все собравшиеся отдали последний поклон. Затем Лорат с супругой и спутниками направились в сторону огромного двора Телгарского холда. Музыканты Домиса заиграли торжественную величавую мелодию, возвестившую об окончании церемонии. Вслед за остальными они направились в холд, гостеприимно распахнувшись свои двери всем собравшимся. Робинтон уже предвкушал знатное угощение. На огромных вертелах жарились целые туши, не говоря уже о прекрасных сортах бенденского вина, которым Лорат не применет его попотчевать, когда кто-то дернул главного орфиста за рукав. «Робинтон!» — услышал он шепот Джексона. «На Айваса пытались напасть! Скорее!» Глаза молодого лорда гневно сверкали. «Напасть?» — потрясенно переспросил Робинтон. Он никак не мог понять, о чем ему толкует Джексон. «Вот именно», — угрюмо подтвердил тот, увлекая Робинтона за собой сквозь толпу, тянущуюся к воротам холда. «Фарли принесла всего несколько слов, так что мне больше ничего не известно, только я здесь не могу оставаться». «Я тоже». Робинтон знал, что не успокоится, пока не убедится, что Айвас цел и невредим. Сердце у него бешено колотилось. Одна мысль о том, что их могут лишить сокровищницы, из которой они ежечасно и ежедневно черпают знания, грозила довести его до второго сердечного приступа. Он решил сохранить все в тайне, пока не увидит собственными глазами. «Проклятие! Скорлупа и осколки! Все-таки он постарел! Как же ему не пришло в голову раньше, что сегодня на редкость удачный день для нападения, ведь посадочная площадка почти опустела. Все, кто мог, отправились сюда, в Телгар. Осталось совсем немного, мастер Робинтон. Рут здесь, рядом. Нужно слетать на площадку и все посмотреть самим. Думаю, здесь обойдутся и без нас». Джексон обвел рукой праздничную толпу. «Ты верно говоришь, мой лорд». Робинтон заторопился туда, где их ждал Рут, который старался незаметно подобраться как можно ближе. Никому не показалось подозрительным, что Джексон и его белый дракон учтиво предложили главному орфисту подбросить его до холда. Они оба взобрались на Рута, и дракон, взвившись над Толгарским утесом, ушел в промежуток.